«Да, неплохо», — признала рыжая. «Медвежья услуга», — вслух прочитала она. «Ну а как еще, с учетом того, что бренд в виде медвежьего товарищества и железных медведей уже есть, да и морозилки с соответствующим антуражем на подходе. Надо делать в стиле, а так вышло очень неплохо. Мне настроение поднимает, а остальные и не поймут». Показал рыжие новые площади, опробовали и терму, и новые ложи. «Вообще, сложилось, что у нас именно свободные отношения. Иногда лиса оставалась на ночь, но с утра целенаправленно ускакивала, и появлялась пару раз в неделю, но меня устраивало, пока или вообще, со временем посмотрим. А вот ускакать с утра в этот раз я рыжей не дал, засев за ней за обсуждение очередной статьи и объявления, что Михайло Потапыч готов оказать медвежью услугу любому страждущему с деньгами. Место было, значит, у первого адвоката Золотого появилось первое дело. Пусть и защита своих интересов, но вполне резонансное, как раз с управой денежными делами. 8. Первое дело. Дело с корифейскими мытарями было вот в чем. Именно общего налога корифейство не имело как класса, да и не могло иметь, поскольку и на этапе как зарождения, так даже сейчас, платите нам деньги просто так, этот формат государства уничтожило бы. Поэтому существовали конкретные, адресные выплаты на конкретное дело или возвращение долга. Собственно, все одаренные академии, кроме боевиков и совсем уж толковых мастеров, платили этот долг до смерти и вроде даже что-то оставались должными, что корифейство милостиво прощало. Далее, проживание в городе, деньги, на конкретные коммунальные и хозяйственные услуги, если ты ими, конечно, пользуешься. Ну и ситуация с данниками-владетелями индивидуальная, в зависимости от вассального договора или ряда, и некие сборы в золотом, типа подоходного налога, накладываемые именно на мастеров, точнее, на их прибыль, на стражу, на то, чтобы все хорошо было, и прочее. В общем, единого налога, да и налога как такового, юридически не было, а было черти че и сбоку бантик. И вот с доходов медвежьего товарищества мытари корифейства требовали, и получали, именно эти самые сборы. Не слишком большие процентно, вот только тут есть маленький нюанс. Я, как не приносивший присяги корифею, эти сборы платить не просто не должен. Требовать их с меня и получать, сродни грабежу на большой дороге. Потому что те структуры и службы корифейства, на которые идут эти сборы, не защищают мои интересы и не оказывают никаких услуг по закону, да и не могут по укладу. То есть, корифей своей козлиной лапой, через чиновников, нагло залез в мой карман. Причина, почему так произошло, понятно, такого формата, как товарищество, Золотой не знал. Были мастера, были объединения мастеров и государственные мануфактуры. Независимые владеющие владели недвижимостью, получали прибыль, и корифейство с этой прибыли ни шиша не имело, они свое брали на коммуналке. А вот у меня, грабеж, как он есть, выходит. Пребывая в управе денежных дел за наградой по ряду, я теоретически мог тонко намекнуть на юридическую подоплеку этого мытообложения. Но, естественно, не стал. Мне за это не платят. Ну и сейчас, сходу и без предварительных ласк, собирался обращаться в корифейский суд, используя это не столько для получения средств. Там реально не более 5%, сколько для рекламы медвежьей услуги. Кстати, был вариант с молодым. Его корифейские службы кинули, вот только тут несколько минусов. Целевая аудитория, которую затронет и впечатлит этот суд, служивые одаренные, тоже не лишние, но владеющие на такое просто махнут лапами, да и лисья правда вообще вряд ли напечатает. Не говоря о том, что прецеденты правосудия через год после чиненной обиды имели довольно бледные перспективы. Судя по всему, что я знал, в таком случае к истцу применялась презумпция виновности, то есть он должен был доказывать вообще все и совсем, любое сомнение толковалось не в его пользу. В общем, очень геморный, с туманной перспективой, ну и не слишком перспективными результатами вариант. Хотя в будущем, может и реализую, посмотрим. Обсуждал я это с Лисой, показывая новое жилище, ну и упомянул мимоходом, что хочу танцпол переформатировать. Ни в коем случае, Михайло, аж ужаснулась рыжая. Если ты собираешься отгородиться от владеющих Золотого и жить Бирюком, не собираюсь, отказался я. Ну, с сиволапостью у меня и так все замечательно, при желании. Ну а если в комплект к этому добавить еще и Бирюка, совсем беда будет, как ни крути. Тогда тебе нужно будет проводить приемы и гулянки. Да и не вечно же ты будешь один, захлопала она ресничками. Это скорее к тебе вопрос, Лиса, захлопал я ресничками в ответ. Похлопали мы друг на друга, похлопали, но продолжения разговор не получил. Действительно, слишком мало по времени друг друга знаем, лиса, старается держаться отстраненно. Я, прямым текстом в свое время сообщил, что под Рейнаров не пойду. В общем, все действительно сложно. И пока даже разговоры на эту тему не своевременны. Но именно с гулянками и танцульками рыжая меня уела, факт. То есть это просто прилично для состоятельного и уважаемого владеющего. Подчас замшелые пердуны, 3,5 лапами в могиле, проводят гулянки с танцульками. Сами, как понятно, треплются с такими же окаменелостями на окаменелые темы, но гулянки проводят, факт. Даже те же бурлы, кстати говоря, хотя и не у себя в особняке, тут у них железобетонная отмазка в виде кучи малолетних детей. Но на такую отмазку я пока не готов, и зря. Медвежата, хорошо, веско высказался Потап, а уж процесс, так и вовсе замечательно, не без иронии отметил я, но решил расширить ответ. Вот подготовлю берлогу, подберу самку, а может и не одну, обеспечу деньгами, в смысле, едой, и займусь. Шибуршини есть шубуршинь, последовала эмоция махания лапой, и я, спать, уведомила мохнатая задница, отключаясь. Кстати, помимо оставления танцпола, в беседе с рыжей уточнились несколько деталей, в смысле очередности и прочего, ну и вообще, возможности размещения объявлений. Тут выходила довольно занятная, меня удивившая картина, а именно, вот я думал, размещу объявление на полгода, а то и год, и мне на это Лисья Правда аж скидку даст, а вот хрен. Дело в том, что Лисья Правда, как организация, в деньгах от рекламы не особо нуждалась, ее финансировали рейнары, которым как роду нужен был не источник заработка, а этакая трибуна, да и сами по себе газетенки продавались за 5 купров, что вполне издание окупало. Так вот, объявления за деньги были карманными деньгами молодых рейнаров, работающих в газете, помимо того, что и сами по себе использовались как этакий фактор информационного влияния. При этом масса владеющих бы оплатила объявление с, например, несимпатичной рожей своего любовного интереса, на годы, а то и десятилетия, или даже просто гравюра со своей противной мордой, без всякого интереса. То есть в источниках объявлений правда не нуждалась от слова совсем, найдутся в любом случае. А с невзрачными рожами непонятных типов на годы рейнары боролись просто. Арифметической прогрессией цены за следующее объявление, если оно идет в тот же месяц. Причем объявление, каждое, делалось только один раз и в один номер. Ну и в таких раскладах моя годичная реклама стоила бы как бы не побольше всей Зиманды, со всем населением и ценностями. То есть для максимального эффекта мне стоит давать объявление в номер параллельно с соответствующей статьей, если она появится. А вот с текущим делом выйдет не так рекламно, как я рассчитывал. Впрочем, тут так и так выходила двухконцовая палка. Или орать на весь золотой о своих намерениях и собирать на суд толпу народу, высоковероятно получив вместо суда «извините», погорячились и возврат отъятых денег. Или делать все быстро, без особых свидетелей, а рекламные купоны состричь с описания постфактум. Последний вариант как-то попривлекательнее выглядит. При этом появлялась новая проблема персонала. Я изначально рассчитывал, что шумиха прогремит, я буду себе сидеть в услуге и встречать клиентов. Только вот мне, помимо работы поверенным стряпчим, надо будет и мордой своей почтенной мелькать и разговоры разговаривать. Первое время я вообще думал младо озаботить, что несколько перебор. Потом, секретаря, а потом лиса указала мне на маленький нюанс. Те же жрецы, которые работают за деньги, 24/7 в храмах не торчат, в ожидании страждущих. Есть приемные часы, с полудня до заката, не считая того, что в седмице 2 последних дня, неприемные, всякая религиозщина, ну и в разные дни седмицы у разных богов ритуальный день, то есть, по сути, выходит 6-4. Это меня, ужаснутого было трудовой каторгой, несколько успокоило. Хотя нюансы, конечно, были с жизненно важными моментами, типа нападения на вий подобного, когда, невзирая на время дня и недели, бежали к жрецам, но именно бежали и искали, сам жрец хоть в борделе мог отдыхать, хоть философским диспутам предаваться. Так что что-то вроде секретаря, конечно, нужно, но не столь критично и пока не горит. В общем, стал я готовиться, точнее, компилировать то, что уже было готово. Я ущучить этих мытарей собирался еще с пряного, получив отчет от Млада. Законы корифейства проверил, в смысле, не напринимали ли что-то новое. Но нет, с законами было разумно, осторожно и консервативно. Ну а правоприменение, собственно, мне и даст кусок хлеба и чувство глубокого удовлетворения. Так что, на следующий день, в полдень, поперся я в городской суд. Причем пешком. Располагалось здание с несколькими судьями неподалеку от корифейского палисадника, как и медвежья услуга. Лиса пронырливо следовала вдали, типа как не со мной. А у меня был довольно весомый бонус, дарованный корифейством всем владеющим. Срочное и безотлагательное рассмотрение обращения судом. Это было как бы рекламной агиткой корифейства, ну а сработает в мою пользу. И, к слову, вполне объясняло то, что традиционно поверенными были именно владеющие. Буркнув на входе стражникам, одаренным в суд сутяжных дел, я деловито протопал в конец первого этажа. Было этих судов 5 штук, точнее, 5 направлений, сутяжный, убойный и прочее. В каждом по несколько залов и судей, но какой из них будет отдуваться за закон о безотлагательном рассмотрении, мне было пофиг. «Кто вы, уважаемый, по какому делу?» — казенно забормотал совершенно сутяжного, соответствующего внешностью месту службы, серый одаренный в сером сюртуке, видом. «Потапыч, дело к суду, воровство управы у моего почтенства», — отрезал я, изображая занятость. «Уф, почтенный, наконец, взглянул на меня, а не разглядывал пол, этот тип. Вам надлежит подать указ корифея о рассмотрении жалоб владеющих судами корифейства тотчас и безотлагательно», — оскалился я. «Не мне, а тебе надлежит мухой бежать, исполнять указ корифея». Удивленно вылупился на меня чин. «Бегом», — расшифровал я, — «или прикончу, каналью, врага корифеева, прямо тут», — деловито помахал я лапой в обороте. Чин на лапу посмотрел, слегка позеленел, бледнеть с его колером лица было бы затруднительно. Понял, что или он будет быстро работать, или его будут бить, возможно, даже лапами. Икнул, вскочил, ну и, забавно переваливаясь на тонких ножках, посеменил в недра суда. «Развели бардак», — добродушно прорычал я, опираясь на стойку служки. Пара одаренных охранников почему-то слегка позеленели и синхронно икнули, на мои мудрые слова не отреагировав. Возможно, у них в судах так принято, зеленеть и икать. Этакий цеховой принцип, которому я точно не буду следовать. Я, Потапыч, мне лишнее. Через четверть часа взъерошенный, все такой же зеленый служка вернулся. Видимо, судьи сутяжных судов, точнее, денежных и связанных с чиновничьей деятельностью, нашли крайнего. «Пожалуйте за мной, почтенный», — запыхаясь, проскрипел служка. «Судья корифейства Хрымщелец примет вашу жалобу». «Ну я и потопал. Лиса, в отдалении, за мной», — буркнула перед входом служивым. «Что со мной?» На что я важно кивнул, ну и проникла в зал, извлекая листок и стело. А вот в зале я не то, чтобы озадачился, но несколько удивился. Хотя фамилия... мог бы и вспомнить. Дело в том, что судьей был не одаренный и даже не лидери, а владеющий из вассалов корифейства, причем довольно необычный, тирриантроп-черепаха, с южной оконечности Зиманды. Щелецы, насколько я знал, были немногочисленны, но воевать с ними охотников не находилось. Даже в виде человека непробиваемые, ащел, их тотемный зверь, был не только запредельно прочным, но имел чертовски длинную шею и чертовски крепкие челюсти, и имел очень неприятную привычку совершать мгновенные рывки телом и шеей, когда противники собирались вокруг непробиваемого панциря, чеша в затылках на тему «А что с этой глыбой делать-то?» Ну да черт с ними, с щелецами и щелом. Дело в том, что Хрым был замшелый, старый, морщинистый черепах в ритуальных судейских шмотках, на которых выделялся не парик, которого не было, а лысый череп деда-черепахи задорно отражал проникающее в окно солнце, а оторочка воротника и пелерина были покрыты шерстью. Не уверен, что львиной, но символизировала это меховая оторочку гриву и львиное правосудие. «Кэр-хэр-хэр», — проскрежетал черепах, недовольно зыркая на меня старческими глазами. «Приветствую, судья-щелец. Я, видом, Михайло Потапыч, старший товарищ в медвежьем товариществе». С этими словами я дошел до кафедры и брякнул копию ряда, который договор между мной и Готным. Тут был еще один процессуальный момент. Суды были состязательными и, в случае чего, мне надо было доказывать каждый чих. Кроме законов корифейства, само собой, нет, судья вряд ли стал бы требовать доказывать, что трава зеленая, но знать про наше товарищество он не должен, как и организационные особенности. Черепах в бумаге заглянул, пробежал взглядом, покашливая, отодвинул, кивнув мне. И что дальше? почтенный. А дальше, судья, кража и вымогательство управы денежных дел, широко оскалился я. Мытные грамоты, положил я соответствующие платежки. Вижу, почтенный, брезгливо бросил взгляд на листочки судья. А в чем твоя жалоба, кроме напраслины и хулы, не вижу. Сборы стражнические, сборы презрения, все по закону. Я, не данник корифеев, судья, задрал я нос. КХР, КХР, заскрипел черепах. А дело все одно на землях корифея. И сборы я, как вольный владеющий, платить не должен. А взимающие их, воспользовавшиеся тем, что меня в золотом не были, тати и вымогатели, все платят, с чем их и поздравляю. Меня грабит судья. Или я запамятовал что-то, и вольный владеющий корифею что стал должен, и что ж тебя, товарища, дела, в золотом не было, говнился судья. У корифея спроси, с которым я дружинный ряд исполнял, и, говоришь, не данник, и говорю, обожди тогда, надо подумать. На удивление бодро поднялся судья, и, как молодой, просочился в дверцу за кафедрой, что, в общем-то, понимаемо. Это только в сказках судья на зубок знает все законы, постановления и прецеденты по каждому делу. А так надо смотреть, может, и человечка пошлет, мои утверждения проверить. А главное, нужен ответчик. Так что расположился я на скамье, подмигнул Лисе. А долго, Михайло, уточнила рыжая через десяток минут. Ну, именно с процессуальными моментами незнакомо, что понимаемо. А я в прецедентах и указах читал. У судьи на всякие процессуальные моменты, прознание и чтение есть час. Если нужно больше, переносит заседание. Что я Лисе негромко и озвучил. И сам суд начнется, уточнил я. А сейчас что было, я просто объяснял, что не на пустом месте в суд пришел. Час не понадобился. Через полчаса в зал суда заскочила знакомая чиновная морда. Из тех, что меня футболили с доказательствами. Противная, взъерошенная, зыркнула на меня нехорошим взглядом. Ну и черепах на кафедру заполз, и начался непосредственно суд. Чин извивался, апеллировал к везде так, что я контраргументировал требованием показать конкретный закон. Потом стал нудить, что я, видишь ли, был должен уведомить управу. Закон назови, где должен, хмыкнул я. Кроме того, меня в золотом не было, когда людишки ваши с бесчестным вымогательством к товариществу явились. Так людишки должны были. Довольно, проскрипел черепах. Мне все ясно. Правом, данным мне его величеством корифеем, объявляю. Слова видома, Михайла Потапыча, не пусты, но и не татьба и вымогательство, хоть и в напраснословии его не упрекнешь, а совершен управый проступок перед рекомым видомом и его товариществом, который я, судья Щелец, наказываю исправить. Деньги, изъятые управой у товарищества, вернуть наполовину, потому как второй товарищ, мастер Готный, одаренный под корифеевой рукой, уточнил он. И все, приподнял бровь я. И я что хочешь, то компенсацию, конечно, оскалился я. Слово жадина на черепашьей морде не отразилось, но в глазах читалось, хотя требование по прецедентам вполне законное. Так что черепах махнул лапкой и возложил не на управу, а на конкретных чиновников, которые распоряжение давали, мыто и сбор принимали, да не проверили, возместить четверть уплаченного из своего кармана. В счет нового мыта и сборов пойдет, уточнил он. Я, конечно, мог поговниться, но аргументированность этого говнения выходила довольно бледной. Концепция «время-деньги» хоть и работала, но не была философским абсолютом в Зиманде, да и работала не во всех случаях, особенно учитывая магию. Так что на вердикт я кивнул, а чинуша попробовал скончаться от разлива желчи, безуспешно, да и потопал довольный и победоносный из суда. Выиграл – это хорошо, но совершенно не факт, что дальше будет так просто. Правоприменение в золотом то еще, как и процессуальные тонкости. Ну и Лису до редакции Лисьей правды доставил. Времени ни черта, а статья, как и объявление, должны появиться в завтрашнем номере. Так что от редакции направил я Аркубулюса к услуге. Отдохнуть надо, а с завтрашнего дня заняться социальной активностью в собрании. Объяснять заинтересовавшимся, и не слишком умным, владеющим на пальцах, что и как. 9. Владетельный гопник. Отдых у меня начался с того, что я, наконец-то, собрался разобраться с набранным молодым персоналом. Просто был в общем-то, цейпнот, да или еень, если честно. В свободное время я лучше пожру вкусно и половой персонал счетов поваляю. А если лиса у меня, так и вовсе. И для дела, и для себя, точно не до всякого, но забивать вообще на людей, которые будут у меня в доме шебуршить, убирать, мои мудрые и почтенные приказы исполнять, совсем не дело. Так что вызвал я Млада и велел представить перед мои очи пополнение. Пополнение собралось в виде трех особей женского и двух мужского полу, и вызвало у меня задумчивость. Дело в том, что вся пятерка была молода, а троица из двух девчонок и одного парня, неприлично молода по меркам земли, лет 15-16. На Зиманде вполне нормальный для работы возраст, но все же, спрашивать Млада я не стал, а спросил пятерку, кто такие и прочее, и вышло довольно занятно. Младшие, обратившиеся в академию, но не прошедшие испытания, подселение духа, целые, живые, но не маги, и больше их в академиях никто не ждет, а двое постарше, прошедшие академию, но с очень слабыми духами, с которыми им путь максимум в обычные рабочие мануфактуры, то есть Млад отобрал молодежь с амбициями, желаниями не плыть по течению, но сразу после облома, и, в принципе, был скорее прав, чем не прав, признал я, а обучать их кто будет, поинтересовался я у Пшонова, сам займусь, Михаила Потапыч, а кстати, ты-то сам довольно неплох как слуга, скорее хорош, а сам был десятником, задумался я, так я же не сразу десятником стал, господин, и в денщиках бывать доводилось, да и дома со слугами, и по дому работать, и распоряжение отдавать, хм, да, я вот как-то всех одаренных воспринимал как приютских, а так-то Млад из вполне обеспеченной мещанской семьи, как я понимаю, по крайней мере, по увечью жил, не голодал, да и на протез сам деньги нашел, в общем, занимайся, обучай, обдумав, позволил я, подпустив в пополнение духов, ну не оставлять же без присмотра и контроля, до следующего дня просто отдыхал, валялся, жрал мед и играл с Денькой в монетку, первое время опасался, монетка золотая, а фика мелкая, но вспомнил про телекинез, обеднел на 3 евро, но не пожалел, зрелище действительно стоящее, даже Потап одобрительно урчал, смотря кино, я подбрасывал монетку, ну а если Денька не давала ей упасть 20 раз подряд, то монетка становилась ее, и всего 2 падения, хотя металл с ногтя, хитро, в общем, залипательное и забавное занятие вышло, да и красивое, а выигрыш светящийся довольством Денька оттаскивала на шкаф в моей спальне, очевидно, устроив себе там гнездо, вот, кстати, тоже надо озаботиться, чтобы при уборке на шкаф не залезали, хотя и пофиг, если полезут, судорога от защитных духов гарантирована, хотя и не столь летальная, как прибившая некогда любителя поживиться за счет видома, а Млад заинструктирован, что шкаф, письменный стол и бюро, прикосновенны только при мне и по моему прямому указанию, а вот на утро, попивая кофе, я с интересом засунул нос в лисью правду, ну, объявление на последней странице как объявление, так мол и так, в конторе «Медвежья услуга» видом Михаила Потапыч предлагает заинтересованным услуги поверенного Истряпчего, может представить дело в суде, может просто подготовить, несите ваши денюжки, в общем, ну и приписка, что услуги по изведению новей навык тоже оказываются, не сделать так не только предосудительно в глазах окружающих, но и экономически неоправданно, и, если на чистоту, я был практически уверен, что первые клиенты будут как раз по видам ей части, а именно адвокатская практика начнется не сразу, и вполне может быть редким заработком, совершенно не исключенный вариант, впрочем, не сказать, чтобы меня это сильно расстраивало, с деньгами проблем не предвидится, а чем заняться помимо отдыха, придумаю, ну и статья про суд, написанная скорее в юмористическом ключе, не слишком большая, но, при этом, ярко отражающая факты, причем редкие, я недаром изучал правоприменение, принятие судебного решения судом корифейства в пользу постороннего, а не чиновников, это, за исключением полевых судов лидеров в процессе ревизии золотой волости, редкость, возврат денежной управы средств, практически уникальная вещь, и, наконец, вещь уникальная, компенсация за моральный ущерб от чиновников, пусть не прямо деньгами, но судя по всему мной читанному, действительно первый случай, и для думающих клиентов, а такие в золотом есть, их не может не есть, это, действительно показатель. В общем, рыжая порадовала и сейчас, несомненно, отсыпалась после титанической работы, а мне предстояло направиться в благородное собрание, что я и сделал, завалился, прошел по коридорам 2-го этажа, помахал лапой знакомым, расположился в открытом зале кабинете с чашечкой настойки, кофе и перекусом, и, как и ожидалось, Через десяток минут ко мне потянулись знакомые и полузнакомые, с поздравлениями, в кавычках и без, ну и с вопросами, на которые я отвечал все более и более увеличивающейся толпе. И выходит, Михайло Потапыч, что труды ваши, как видимо, будут не пантеона, а как от вас лично, произнес довольно пожилой Рейнар, но и как поверенный, что вашими познаниями законов корифейства, продемонстрированных на днях в суде, вам изрядно подходит. Так, Илар Рейнар, кивнул я, это занятно и может быть интересно, оскалился лис в лисьей улыбочке. В общем, примерно такая реакция и была, хотя то, что меня можно нанять как спеца по борьбе с нечистью и нежитью, явно интересовало общественность в большей степени. Да тот же отдых и охота на природе, например, жрецы за такое дерут агово сколько дерут, да и за проверку пустовавшего особняка в самом золотом, немало. Тут у пантеонной братьи дифференцированный подход, вплоть до того, что бедняку эти товарищи вообще могут бесплатно помочь и прямо сейчас. А вот с владеющими ценник очень плавающий. От непосредственного отношения божеств, тем же лидеры жрецы помогают за очень большие деньги и с очень громким скрипом, и то не всегда, до значимости, которую каждый жрец определяет согласно своим представлениям и срочности. Ну в смысле, прям сейчас нужно и когда-нибудь в течение месяца или двух, когда у светлого будет время, две большие разницы. Ну и состоятельность просителя играла чуть ли не важнейшую роль, что создавало забавный казус. Практически все владеющие несметно богаты, это как бы просто прилично. Ну а жрецы, немытная управа, отталкиваются от общеизвестных слухов. И надувающий щеки от собственной важности владетель, с проблемой в стиле «шота такое наваста», оказывается в ситуации, когда ему надо начислить жрецу или группе жрецов денег больше, чем есть у рода. Ну или рвать на себе рубаху, клясться всеми богами, что он не столь богат, как общеизвестно, что владетельской гордости серпом по яйцам, да и молчать жрецов не заставишь. Захотят, так растреплют, хихикая при том. У непантеонных, местечковых попов, подход поскромнее, но, в общем, такой же. А пантеонные ощущают общность, силу, ну и под владеющих гнуться не желают. Так что спец по навкам в золотом был более чем востребованный без всякой дружины корифея. Что я понял в первый же день пребывания в золотом, почему, собственно, с рядом кабенился и в вассалы за бесплатно не стремился. И знал бы расклады, шиш корифею, а не Михайло Потапыч в его дружине. Впрочем, пророческим даром ни я, ни Потап не наделены. Божества эти могут, мысли буркнул Потап, но вроде не делают. Тяжело, и совсем ку-ку могут стать. Как по мне, они и без того все ку-ку, хмыкнул я. Да, но может быть хуже, совсем беда будет, рассудительно проворчал Топтыгин. И я, спать, традиционно попрощался он. В общем, на поверенного стряпчего народ подивился, но больше заинтересовался, те, кто себя в принципе позиционировал как клиенты, именно видомскими услугами, что ожидаемо. Но, посмотрим, да и не владеющими едиными живет золотой. В принципе, есть одаренные, со вполне себе интересами, чем не клиентура. В общем, посмотрим. Посидел я в этой постоянно меняющейся компании до вечера. Даже лиса ближе к пяти вдалеке мелькнула, лапкой незаметно для остальных махнула и ускакала по репортерским делам. Ну и направился к Аркубулюсу, как меня остановило прям-таки страдальческое покашливание. Ко мне подкатился, на удивление незаметно для его толщины, одаренный, управляющий благородным собранием, вроде клац. А, вспомнил, кацл, захворал, кацл, поинтересовался я, поскольку игнорировать покашливание на покрасневшей морде было негуманно. Задохнется еще, а вроде толковый управляющий. КХМ, нет, ваше почтенство, имею смелость иметь к вам разговор. Вот ты шустрик, а на вид большой такой, и смелость имеешь, и разговор, изящно пошутил я, что судя по страдальчески скривившейся пасти управляющего, до него не дошло. Ну ладно, а что за разговор-то, всерьез заинтересовался я, если ваше почтенство соизволит последовать за мной, я обстоятельно все обскажу. Соизволит, соизволило мое почтенство, и через пару минут, в довольно скромном, но более чем приличном кабинете, Кацл изливал мне душу, а я прикидывал, поминать мне незлобивым словом шута, или а ну его нахрен, потому что поиски клиента медвежьей услуги с треском завершились сокрушительным успехом. Своим доверителем меня прям со страшной силой желал увидеть управляющий благородного собрания, а дело было в довольно занятном, прошедшем мимо моего внимания моменте. Впрочем, таких моментов, я уверен, еще много, ну да неважно. Итак, благородное собрание, этакая нейтральная территория в сердце корифейства, находится под управлением не какого-то всеми уважаемого владителя преклонного возраста и кристальной репутации, а одаренного. Причина, почему не владеющим, я и сам понимаю, какая бы кристальная репутация ни была, а симпатии у этого гипотетического всеми уважаемого Саксаула будут, и благородное собрание превратится из нейтрального в место лоббирования интересов какой-то группы. Ну и вот, думал я, что напихали в Кацла десяток другой владеющих духов, для контроля и независимости, вот он и управляет, а оказалось, духов в нем нет вообще и быть не может. Я от удивления причувствовался, проверил, раньше просто в голову не приходило, считал само собой разумеющимся, что духов дохренища, и да, ни одного зверодуха, самого завалящего, нет, а есть составленная чертовски избыточно, вычурно и запредельно сложно клятва нескольким богам за раз, или за разом, не принципиально, сложная, перекрученная, но при этом, рабочая, только, как оказалось, с дырой в составлении. Итак, к Кацлу обращается некий деятель владеющий, без свидетелей, как понятно, о которых никто и не думал, и заказывает оплату за свой счет всех услуг для владеющих аж на неделю. Ну, заказывает и заказывает, распространенная практика, но через неделю денежку не принес, через две, тоже. А на деликатный вопрос Кацла, когда через три недели с гыгыканьем отвечает, что сейчас не при деньгах, но когда-нибудь, точно, с тех пор прошло пару месяцев, когда-нибудь так и не наступило. Кацла из своих средств покрыл недостачу, что от них оставило меньше половины. Владеющие пожрать, выпить, девок потискать и не только девок, очень даже не против, причем все это надо покачественнее и подороже. И самое семечко. В составлении клятв принимали участие представители всех группировок Золотого. Все обезопасились, те же пантеонные тоже, но сейчас Кацл оказался в ситуации, когда ему просто некому жаловаться. Хитрая клятва подразумевала ограничения, при которых, кому он не пожалуйся на реальный разбой среди белого дня, его прибьет гневом богов, потому что он просто не может никому из владеющих рассказать, не нарушив клятву. При этом я оказался фактически единственной кандидатурой, которой он может рассказать, не вполне владеющий, но и не жрец пантеона, не состоящий ни в одной из группировок Золотого, да еще, вдобавок, предлагающий услуги поверенного, в общем, идеальная кандидатура. Так, причину разговора я понял, кивнул я, и готов стать твоим поверенным, Кацл, благодетель, все отдам, что осталось, уж очень обидно было, ваше почтенство, вот хорош мое почтенство перебивать, возмутился я, и то, что обидно, понимаемо, но что отдашь и как, посмотрим, для начала, перед судом, а чего это ты так заподпрыгивал, заинтересовался я акробатикой толстячка, так не выйдет с судом, почтенный Михайло Потапыч, печально пояснил Кацл, это чего это не выйдет, на что толстяк обрисовал, что в суд корифейства или даже пантеона, даже со мной в поверенных, обратиться можно, и Кацлу кирдык от божественного гнева как клятва преступнику, понял, протянул я, ладно, давай думать и прикидывать, или ты думаешь, что я этого ворюгу из собственных ручек карать буду, не знаю, ваше почтенство, вздохнул Кацл, а вы, да берусь я, берусь, проворчал я. По крайней мере, выслушать и дать совет, который тебя не прибьет и поможет, если такая возможность есть. А если не найдется такого совета, то и авра брать не буду. И трепаться о том, что от тебя услышал, не собираюсь, вне зависимости от того, стану я твоим доверителем или нет. Это репутация, Кацл. Как скажете, ваше почтенство, слушайте. Выслушал, прикинул. Выходила довольно жесткая, хоть и не безвыходная ситуация. Хотя, конечно, намудрили владетели и жрецы с клятвами, что да, то да. Хотя и я как-то предположить не мог, чтобы владетель вполне благополучного и обеспеченного рода будет кидать одаренного на деньги. Не потому, что владеющие ангелы с крылами, понятно, что такие же сволочи. Просто варианта мошенничества от них не ждешь. Вот открытый разбой, да, или найм кого-то со стороны, или еще что-то. Но никак не вот такое. Гибридное между гоп-стопом и зайцем в общественном транспорте поведение. Но варианты были, причем не только набить морду, хотя такой вариант возможен в любом случае. Дело в том, что с клятвами Кацла приходилось апеллировать не к законам корифейства и судам, а к традициям и укладам владеющих, а там поединок, вполне приемлемый аргумент на любом этапе дела. Но даже если и придется, это будет именно дело, мое, как поверенного и адвоката. Так что окончательно договорились с Кацлом, даже подписали ряд, на поверение управляющим мне защиты достоинства и достояния. Ну насчет достояния, хрен его знает, а достоинство грех не защитить, большое АЭ, через ремень со всех сторон переваливается, аж свисает. А с деньгами, рассуждал я по пути к услуге, надо не управляющего кулачить, хотя, естественно, без оплаты работают только потерпевшие, а не уважающие себя адвокаты. Доход материальный, помимо репутационно-рекламного, надо поиметь с этого ушлого торкосборса, или с его рода, но это будет по мере ведения дела ясно. Посидел я, покопался в бумагах, поприкидывал, а в полночь пошел на дело, точнее, я иденько. Перед началом открытого копошения мне надо было уточнить некоторые детали про этого ушлого типа, и помочь тут мог или он сам, что не вариант, или документы, записки и прочие подобные в месте его обитания. В небольшом особнячке торкосборсов на окраине центрального района Золотого. Обитателем там был, судя по некоторым данным, услышанным мной, да и полученным от Кацла, только один обитатель, относительно молодой, 30 с хвостом лет, барн торкосборс, единственный представитель небольшого рода сильных владеющих тириантропов, росомах на минуточку. И род, хоть и небольшой, но независимый и чертовски богатый. В их владениях были активно разрабатываемые золотые рудники. Может, и истощились, конечно, но потому и надо проверить, да и интересно. Так что нашел я едальню неподалеку от особняка. Вроде, больше бордель, но я на девок рявкнул, заказав кофе и настойки, и направил замаскированную деньку на разведку, оценивая прелесть возможности как наблюдения в реальном времени, так и отдачи корректирующих указаний. 10. Обжора. Управление денькой выходило как в игрушке, где указываешь точку направления и указание выполняется, что, в общем, логично. Она живая, даже условно разумная, хотя нет, с учетом большинства мне известных по обоим мирам, денька очень разумная фика. Правда, был нюанс, на интересное лично ей фика отвлекалась, ненадолго, не прекращая выполнение задания, но все же, и я ее лишний раз не теребил, по времени секунда-другая не критична, так что пусть радуется. При этом, связь с Денькой у меня выходила по типу меня и Потапа, что мохнатая задница подтвердил ворчанием, то есть я не отключался от реальности, но при этом видел трансляцию от феи с эффектом присутствия и погружения. Что интересно, когда мелкая находилась в берлоге, такого не происходило, то ли свойство связи реальность нафь, то ли Потап проявляет свои качества, потому что ты, мелкие и слабые вы, глумилась медвежатина, пара-тройка дубов вырастет и умрет, будешь стараться, может и сможешь, со снисходительностью старослужащего отмыслил он. В общем, пока я выслушивал медвежью трескотню и пил кофе с настойкой, Денька домотыляла до особняка, защита там была, производство корпорации Пантеон, но стандартное, на серьезную нафь. Так что совершив свое природно-естественное надругательство с границей нафь, я в Денька деловито пролетела сквозь окно, можно было и сквозь стену, но ей, очевидно, было комфортнее сквозь тонкое и прозрачное, и стала облетать особняк, пока не добралась до этакой людской. Сидели там три слуги, две служанки, и мордасы у этих пролетариев были невосторженные, и вели беседу, послушать которую Денька задержалась. Послушал, как понятно, и я. Ну а когда жалобы и причитания пошли на второй круг, дал отмашку Фике на дальнейший отлет, а сам прикидывал, и выходило, что похоже золотишко у росомах заканчивается. Потому что жалобы обслуживающего персонала крутились вокруг того, что им уже пару месяцев не платят. Вдобавок, служанки жаловались, что им гораздо хуже. Потому что денег на лекарей нет, а ерится господин даже злее, чем раньше, так и насмерть стереться можно. В общем, похоже, барн доживает последние деньки в роскоши, плюнув на плату по счетам и отрываясь. В общем-то, его проблемы, как и прочих потерпевших, вот только с торкосборсов я свои услуги не оплачу. Впрочем, и хрен бы с ним. Не сказать, что сильно нужно, а вот реклама, уже как раз для одаренных с более или менее вменяемыми деньгами, выйдет вполне сносная. Да я врастал стека стрясу. Все равно не бесплатно выйдет. Впрочем, дальнейшие деньки на блед принес неожиданные плоды. В кладовой, защищенной кучей духов, денька пробиралась осторожно, даже Потап пообещал мелкую спрятать, если что, но оказалось, излишне, стоял зачарованный в три слоя сундук, а в сундуке, пара сотен навров, раз в 10 меньше, чем его объем, но более чем солидные деньги. И на кой хрен в таких раскладах кидать котла и собственных слуг, непонятно. Собственно, дальше Динька направилась в господские покои, а я судорожно прикидывал, что ударило в голову молодому владеющему, что он стал ревностным последователем бога богатства и скупердяйства Аваруса, потому что при учете присутствия средств, в реалиях Зиманды, это самое логичное объяснение. Паства этого башка давно стала нарицательной, за беззаветную любовь к деньгам и нечеловеческие муки при необходимости расстаться хотя бы с малой частью, причем затраченной по необходимости и на дело. По крайней мере, в легендах были не одна и не две, когда аваруси не просто помирали от голода, жажды и прочего подобного, не в силах расстаться с ломаным купром. Сам же Бран в спальне пользовал служанку. Одна, уже использованная, валялась в стороночке без сознания, а текущая, была на этом пути. В физиономии девиц восторга процессом не выражали, а выражали они меня задрахали. От бессознательной меня сейчас задрахают от затрахиваемой. А вот там Бран был в форме териантропа. И, подозреваю, это единственная причина, по которой в этом доме за неимением горничных стали пользовать дворецких. Та самая, позабавившая еще на заре моего пребывания в золотом ситуация с писюнами. У хищников они конских размеров не бывают, это прерогатива коней. В общем, судя по динамике и результатам, даже небольших размеров человеческий пенис довел бы сношаемых не до изнеможения, а травм, возможно, смертельных. А Бран в процессе бешеного сношения дергался, как припадошный, и был каким-то кривоватым. Долбящий сексом, как отбойный молоток, териантроп, конечно, не самое удобное для наблюдения зрелище, но все равно, наблюдалось незначительное, но режущее глаз асимметричность и прочее такое. Понять, что там в энергетике, я, как понятно, не мог. В общем, выглядел этот трахаль-ударник откровенным психом или бешеным животным. Не так, экспертно отэмоционировал Потап, это росомаха, ну я как бы в курсе, что они агрессивные и даже на медведей бросаются. Не то, шибуршень бестолковый, не агрессивные, а алчные, жадные. Он почему такой кривой, потому жрет как не в себя. Разговнилась мохнатая задница, давая между делом любопытную информацию. Росомаха, жадная, как росомаха. На медведей эти мелкие психи бросаются не из-за злости или потому что психи, а потому что все вокруг своим считают, и жрут столько, что другой лопнул бы. На последнем он продемонстрировал образ росомаха, больше напоминающую видом глубоководную рыбу-живоглота, потому что пузо этого образа было жутко раздуто и раза в два побольше остального организма. А после Потап заманировал образами, ну и я стал более или менее понимать. Итак, росомахи, алчные и жадные, хотя в представлении Потапа на паству толстяка, аваруса, не годились. Те же деньги они бы спокойно проели, страсти к непонятному и ненужному у них не было. Вот территориальный до предела, жадный до жратвы, мое у них даже инстинкт самосохранения перебивало. Почему с образов Потапа Бран, да и все трак-сборосы, скорее всего, кривой, потому что тотемный дух жрал быстрее, чем успевал толком усваивать. Не настолько, чтобы стать неконкурентоспособной химерой, но достаточно, чтобы потерять ту же либеральную симметрию, не совсем, но заметно. А териантропы делались по образу и подобию, тут все ясно выходило. Далее, служанок в таком случае он затрахивает не из-за сатириаза, а именно из алчности, больше-больше. У зверей этого нет, похоже, побочка гибридизации с людьми. Все это интересно, конечно, но ни черта не объясняет, какого хрена этот Бран жил себе спокойно десятилетиями, а потом вдруг стал гопать своих слуг на зарплату, а коцла, на благородную поляну. Так что отдал я указание Деньке не смотреть на несексуальную постельную сцену, вот совершенно, служанки жалость скорее вызывали, а трахаль, желание пристрелить к чертям или на цепь посадить, охранять добро, свое или чужое, пофиг, а пошуршать аккуратненько в бюро, столе и шкафах. Причем опасности для фейки точно не было, сокровищница была зачарована чуть ли не на порядок сильнее, ну а этому, по-моему, на все похер, пока вторую служанку не затрахает. Денька стала в ящики проникать, листы перебирать, подсвечивая, а я, читать, и мои предположения оказались по большей части неверны, что и не страшно. Итак, у росомах, как выяснилось, никаких проблем с деньгами не было, и из рода этому деятелю слали более чем приличные суммы, я за меньшие пахал, как папа Карло, Но этот деятель пару месяцев назад проигрался в кости, в пух, прах и с чудовищными долгами. Уж насколько в столь азартной игре виноваты тирианропи особенности, черт знает. Но выходила, судя по требовательным письмам, такая картина. Большую часть присылаемого от рода Бран отдавал в счет долга. На счетчик его никто не ставил, но там и без того сумма была весьма внушительная, не на один год отдачи. С чем его кредитор и не спорил, но судя по всему, те пара сотен навров, все, что есть у игромана на год. И дальше выходила такая картина. Бран просто тянул резину до упора. Многие поставщики просто махали рукой и переставали его теребить, но с теми, кто продолжал долбиться, он рассчитывался. И слугам, когда они соберутся сваливать, похоже, заплатит. Вот только не раньше, тянет время и средства. Впрочем, мне все эти данные были нужны больше для интереса и самообразования. Ну и того, а имеет ли смысл, если что, поторговаться исключительно почтенно за этого Брана. Конфликт-то будет почти наверняка в том формате дела, что я предполагаю. Ну и понять, имеет ли смысл беречь противника. Я бы прибил, буркнул Потап. Это чего это? Заинтересовался я. Что, Тарскобор сильнее Потапа? Глупый шебуршень. Я этого обжору на одну лапу положу, другой прихлопну. Просто росомахи эти неприятные. И кусаются больно в места всякие. Это какие? Не скажу. Вот укусит тебя, будешь ныть, а я смеяться. И я, спать. Я, конечно, внутренне похихикал, попредставлял всякие места, в которые уязвлялся Потап, добился просто громоподобного хайрррррр. Ну и представлять перестал, потому что аккомпанемент был не слишком приятным. Но вообще, опасения росомах, не боязнь, тут Топтыгин не врал, вещь разумная. Я, не великий зверознатец-зверовед, но про этих психованных созданий наслышан. Да и вообще, похоже, Потап правильно про них трындел. По латыни этих зверюк именно обжоры и называют. Направился домой, а по дороге прикидывал, и выходило, что именно адвокатской работы как таковой мне немного, то есть, просто инициировать несколько процессов самоуправления вольного собрания, основанных на укладах владеющих, и обвинить, доказывать что-то вряд ли придется, собрание, не корифейский суд, а вот дальше вопрос, в том смысле, как Бран отреагирует, хм, лучше дождаться, когда этот гоп-стопщик в собрании будет. Вариант начать бузу без ответчика кажется на первый взгляд неплохим, вот только само собрание меня пошлет, аргументы выслушает, направит послание отсутствующему и отложит разбирательство на несколько дней. И, например, Бран может просто вернуть деньги к отцу. Причем устроит того это или нет, никого из владетелей не волнует, как и то, что управляющему, залезшему в свою кубышку, полагается компенсация. И конфликт исчерпан. Или собственными руками морду гопнику бить, выбивая компенсацию, что, мягко говоря, лень, да еще и бессмысленно, не принесет никаких дивидендов, или зарабатывать репутацию пустослова и паникера среди владеющих, вереща о загадочных вещах типа упущенная выгода и непрямой ущерб. Это не говоря о том, что Бран может Кацла просто и банально прикончить, или сам, или потратив относительно небольшую сумму на наемников, что автоматически все мои претензии переводит все на тот же уровень личных претензий. А мстить за клиента – дело пошлое, уважающему себя адвокату неприличествующее. Не говоря о том, что отношения с клиентом как бы немножко не те, чтоб за него мстить. Значит, жду, когда Бран в собрании это самое собрание созываю. Имею право, как любой владеющий, если, конечно, не признан самим собранием недостойным, хоть немедленно, хоть отсрочено. Тут вопрос, кто придет, но кворум точно будет. В собрании постоянно тусуется достаточное количество владеющих, ну а переданное как раз Кацлам Потапыч созывает собрание, как минимум народ заинтересует. Ну и просто оглашаю претензию от доверителя при всем честном собрании. И сходу обозначаю претензии не только на сумму гопнутого, но и компенсацию, амортизацию и прочее. По сути, свой гонорар, потому что на деньги Кацлы не претендовал. Его могучее пищеварение не выдерживало мелькающего в собрании Брана, который еще и поганейше улыбался, простите, ваше почтенство. Так что за возмездие Кацл был готов отдать солидную часть оставшихся накоплений, что значит, хватит с него возврата, ну может, минимальной премии в тот же Авр, который он мне заплатил, а остальное, мне за труды и риск. То, что Бран в процессе взбрыкнет, а непокаянно вернет гопнутое, почти наверняка. Наутро собрался и поехал к Лисе. Все же наш роман, романом, а пользу от нее имею, да и взаимовыгодный обмен. Так что не позвать рыжую на потенциальное происшествие было бы совершенно свинским, а я, не капрос. Слуга особняка мои рассветные пожелания выслушал, а через десяток минут из особняка вышла заспанная рыжая. Я чуть не пустил слюнку, выкатил яйца, да и не ухватил лису за бочок, но вовремя одумался. Не мальчишка с мозгами в штанах, как-никак. Здравствуй, лиса, собирайся, поедем в собрание. Там сегодня может быть очень интересно. И ты здравствуй, Михаила, зевнула рыжая, встряхнулась и требовательно уставилась на меня. А что интересное? Дело медвежьей услуги, выступаю как поверенный. А что за дело, Лииса? Укоризненно покачал я головой. Я, поверенный. Поняла, Михаила, окончательно проснулась она. Через четверть часа, жду. Лиса упорхнула, а меня начала грызть глупость, на тему. Ва-ах, какой девушке надо все рассказать, голосом Захира, что символизирует. Но, во-первых, таким макаром рыжая привыкнет, что я перед ней отчитываюсь, что категорически нафиг. А, во-вторых, Кацла высоковероятно прибьет откатом. Потому что да, я, доверитель, но если представлю Рейнаром, а для клятвы любой представитель рода, род инсайт, то сам же своим языком грохну Кацла. Уложилась рыжая в 10 минут, а через 20 мы были в собрании. Посидели, позавтракали в приватном кабинетике, скорее алькове, наводящем на фривольные мысли. А после лиса начала сновать по собранию, регулярно мелькая рядом. И я, кстати, натурно наблюдал описанную ей проблему. У девчонки действительно было тяжело с полумерами в общении. Или отстраненное равнодушие, или горячая заинтересованность, которую собеседник в большинстве своем интерпретировал как постельный интерес. Хотя знакомые рыжие к этому уже привыкли, что тоже было заметно. А за пару часов до полуночи появился Кацл, значительно кивая, сообщив, что Бран заявился в собрание. «Отлично, Кацл, потер я теплые, чистые и сухие лапы, объявляя о том, что я созываю собрание. Сделаю, почтеннейший, нет слов, чтобы выразить вам мою. Ты собрание собирай, а не выражайся», хмыкнул я. «Сделаю дело, вот тогда разберемся. Бегу», сообщил толстяк. «Ну, с его кондициями особо не побегаешь», но прытен проявил заслуживающую здорового смеха. «Ну и уважение, конечно, хотя все равно смешно». Через 10 минут зазвучал гонг, от которого, казалось, затряслось все здание, а по этажам собрания засновали служки, объявляя, что Михаила Потапыч имеет что сказать. И через полчаса на четвертом этаже, отведенном специально под собрание, было около полутора сотен владеющих, и председатель, избираемый на 40 дней всеобщим голосованием тип, обычно из нейтральных родов. Сейчас я вот вообще не знал такого. Вервич, вроде что-то кошачье, да и хрен бы с ним. Ну и Бран наличествовал, в человеческом виде выглядящий как смазливый юноша, если не подросток. Лыбился, башкой вращал, на меня с интересом пырился. Ну а я, соответственно, вышел на сцену, которая была окружена полукругом кресел владеющих. Собрание созвано. Дребезжащим, но глубоким тенором проблеял Вервич, сидящий за кафедрой в глубине сцены. Глава собрания, кстати, был не столько руководитель, решений он принимать не мог, это было исключительно результатом всеобщего голосования. Это был скорее организатор, наблюдающий за тем, чтобы говорил кто-то один, и собрание не превратилось в склоку или побоище. «Видом Михаила Потапыч, обратился ко мне он, огласи причину, по которой ты созвал уважаемых владетелей собрания. Приветствую, уважаемые». Широко оскалился я, помахав лапой. «Я просил вас прибыть сюда по причине того, что я, поверенный», начал я свою речь. 11. Поверенный по-зимански. Мой доверитель служит в благородном собрании и столкнулся с тем, что один из его участников позорит имя владетеля. Мало того, уважаемые, этот владетель, выделил я голосом кавычки, пользуется услугами служек собрания, не платя за это. Видно, почитает их за своих людишек, от великого ума. Гул мои слова вызвали немалый, выкрики с мест, стук молотком по кафедре. Но стук не помогал, и я стал свидетелем довольно занятного призвания к порядку. Вервич издал очень высокий, дребезжащий и противный мяв. Если бы не закалка бытманами, мне, стоящему неподалеку от кафедры, могло бы быть совсем кисло, но Потап, впечатленный воплями рукокрылых, подшаманил что-то с телом. «Тихо, уважаемые!» Перестав невыносимо верещать, выдал Вервич. «Михаила Потапыч, Ваши слова вызвали объяснимое волнение. Но коли есть такой, позорящий имя владителя негодяя среди нас, назовите его. И мне, да и уважаемым, непонятно. Коли воспользовался владетель гостеприимством собрания, да не заплатил, то дело это слуг. Поверенный-то тут при чем? Пододобрительный и негромкий, видимо, выслушивать кошачий концерт второй раз ни у кого не было никакого желания, озвучил глава. Начну с конца, уважаемые, уважаемый председатель. Создав благородное собрание, вы поступили мудро, как и сделав собрание независимым от сиюминутных интересов. Но тут же кроется и уязвимость для нечистых на руку негодяев. Ну и стал описывать ситуацию с управляющим и клятвами. Кстати, довольно забавно, что масса морд и рож владеющей общественности лупала глазами и щелкала пастью. То есть внутренние структуры собрания не знали и не интересовались, думая, что круассаны растут на специальном круассановом дереве, а девки – на девичьем. Даже послышалось несколько выкриков на тему умаления чести и как так. Людишки всем управляют без пригляда. Правда, последних крикунов довольно оперативно угомонили, предложив разносить, пожрать, выпить и обслуживать половые нужды окружающих и в целом заниматься собранием самолично. Новизну предложения попранные благородством оценили, но брать на себя ответственность почему-то не стали. «Это так, Кацл?» – обратился глава к стоящему в уголке и притворяющемуся сферической ветошью. «Ума не приложу, как это возможно, но у Кацла получалось. Талант, вопрошаю тебя от имени всех владеющих города Золотого», – совершенно не лишне добавил Вервич, выводя управляющего из-под божественных откатов. Толстяк на это коротко кивнул, после чего опять притворился сферической ветошью. «Я, конечно, мог рвать на себе рубаху и орать «Вы что, мне не верите?» и возмущаться проверке, но в рамках обсуждаемого вопроса это было довольно идиотично, не говоря о том, что даже в известных по описаниям, велось ли протоколирование собрания или нет, я не знал раньше, а сейчас убедился своими глазами, что нет, разбирательств владеющие неоднократно изволили врать, юлить и вещать лапшу на уши окружающим. Надо бы с клятвами обмозговать, протянул глава под кивки отдельных, особо престарелых и, несомненно, со страшной силой уважаемых владетелей. Как-то и в голову не приходило такое, признал он под одобрительный гул. Бран, тем временем, перестал сидеть с вальяжно расслабленным видом, а стал зыркать на Кацла, меня, главу не слишком восторженными зырками, и стал потихоньку подниматься, несомненно, рассчитывая срулить в кусты. Имя же негодяя, ограбившего управителя, повысил я голос, тыча обвинительным перстом в спину намылившегося срулить гопника. Бран Таркасборс, народ опять заорал, Бран заозирался, ощерился на меня, став принимать форму тириантропа, несомненно, от злостности, преступных наклонностей и зависти к моим многочисленным достоинствам. Ну и верещать, причем так, что переверещал общий гул, ложь и напраслина, пустословный оговор, задержался с оплатой ненадолго, а жирный Кацл и его наймит уже пред всем собрание ославить норовят, верещал он. В общем-то, довольно логичная позиция для его положения. Хамит, правда, быдло неприличное, ну и позиция хоть и логичная, но шаткая, и 2 месяца, когда Кацл тебе каждую седмицу напоминал о долге, ты забывал, состроив саркастичный мордас, крикнул я, что ты, Таркасборс, не нищий, всем известно, да и были бы у тебя затруднения с деньгами, на что народ загудел, и послышались смешки, богатство золотых росомах было чуть ли не нарицательным, так попросил бы у уважаемых владеющих в долг, не отказали бы, но проблем у тебя нет, а значит, просто глумился бесчестно над верным слугой собрания, в чем твои смешки и ухмылки на просьбы оплатить тебя уличают. Лоэш, напраслина, оговор, бесновался Бран, на что я с любимым ну, что ты еще мне расскажешь, видом кивал, поединок, подлый видом, наконец рявкнул он, от Татя подлого слышу, отмахнулся я, пусть будет, вообще ожидаемо, то есть Бран не отрицал долг, что понятно, разбираться все равно будут, тот же Кацл еще одну клятву богам принесет, и окажется отрицающий именно мошенником, Татем лицедейским, а вот с интерпретацией неотдачи, все сложнее, и опровергнуть мою интерпретацию гопник собирается поединком, победит, вернет деньги, репутация будет слегка подмочена, но именно слегка, а до варианта проиграет у росомаха мозгов, похоже, не хватало, то есть, по укладам и традиции собрания выходил судебный поединок, законы корифейства, кстати, тоже таковой рассматривали в ряде случаев как вполне юридический аргумент, и, По традиции же, в собрании они проводились тотчас же, в том же зале, где проводилось собрание. Никаких сталью магии, только магия и собственное тело, и никаких до сломанного когтя, слез, соплей и прочего. Либо противник мертв, либо без сознания, либо сдался. К сдаче можно было принуждать, ломая ручки-ножки, кстати говоря. Однако, принимать вызов просто так, глупо. Надо выставлять встречные условия. Однако, коли ты, Траксоборс, меня вызываешь на поединок, обвиняя в пустословии, то и я условия обозначу. А именно, после моей победы ты, как Траксоборс, обещаешь выплатить Кацлу все потраченное, с лихвой в половину от долга, выплатить десяток ковров Кацлу, в счет оплаты медвежьей услуги. Согласен, Видомишка, только не надейся. Нахер иди, отмахнулся я, пояснив для собрания. Он мне еще указывать будет, на что мне надеяться или нет. Через 5 минут сцену полностью освободили от кафедры, глав и прочих аксессуаров. А мы с Браном стояли друг напротив друга, без оружия, в полном обороте. Был я раза в 3 побольше этого кривого недоразумения, вдобавок припадающего к земле, но на реакции Росомаха это не влияло. Он не старался надуться, быть опаснее больше, а именно припадал к полу, готовясь к прыжку. Смотрел на меня злобными глазенками и негромко рычал. «Ты это осторожнее, что ли?» – донеслось от Потапа, несколько меня удивив, что чуть не привело к неприятным последствиям. Глава собрания кинул монетку на сцену, ее падение означало начало поединка. Ну и я выпустил заготовленных зверодухов заклинания с огоньком, а Бран выпустил духов заклинания в меня. И если со мной, понятно, просто побились о магическую шкуру и отвалили, то с Браном вышло обескураживающе. Я, как бы, тренировался создавать антивладетельных духов, больше для пуль, но и не только. Так вот, этот деятель их жрал, отплевывался дымком, но именно сжирал своей пастью духов, так что они не проваливались в нафь, а проваливались в его росомаши пузо. Ну и огонь даже в пасти толкового эффекта не давал, сожрал дюжину заклинаний за секунду. А пока я возмущался этому хамству, припоминал осторожнее, что ли и прочее, Росомаха кинулся на меня, не в лобовую, по касательной, но размахивая всеми лапами с когтищами так, что гудел воздух, и даже задел меня по касательной пару раз, оставив десяток разрезов на рукаве сюртука и несколько царапин, затянувшихся чуть ли не быстрее, чем появились. Но сам факт неприятный.